Глава девятая. Фрелик высадил Еву Брит у станции метро «Стадион Улеволь». Было раннее утро, но первая пробка уже рассосалась. Настроение у Фрелика улучшилось. Он довольно быстро проехал по Сместаду и в начале десятого уже остановился перед современным офисным зданием на Драмненсвей в Люсакере. С собой он взял только записную книжку и несколько карандашей. Здание выделялось из общей массы окружающих его строений. Образец коммерческой архитектуры, вдохновленной эскимосскими иглу и дохристианскими храмами. На фасаде имелась табличка с фамилиями архитекторов. Двери автоматически разъехались в стороны, и детектив вошел в вестибюль. Здешний пол был выложен отполированными каменными плитами различных оттенков. Они напоминали ковер. Вместе создавалось целостное впечатление. Фрелик подумал, что такой пол наверняка обошелся недешево. Белые стены до половины были обшиты полированными позолоченными панелями. Напротив входа, за огромной стеклянной перегородкой, как в метро, стояла женщина-администратор. Лет 30 на вид, одетая в соответствии с офисным дресс-кодом в юбку и жакет из серовато-голубой шерсти, она казалась ярким пятном на фоне сдержанного интерьера. Волосы у нее были густые, темно-каштановые, с красноватым отливом. Подойдя ближе, Фрелик заметил черное родимое пятно во впадине между подбородком и широким ртом. Она кивнула ему и, не переставая что-то набирать на компьютере, заговорила в микрофон, прикрепленный к плечу. Фрелик заметил, что руки у нее сильные, а короткие ногти не покрыты лаком. Он перегнулся через стойку. Ее пальцы порхали по клавиатуре. Она перестала разговаривать. «По Partners находится здесь?» «Верно?» «Третий этаж». Казалось, офисный костюм ей жмет. Во всяком случае, ей было как-то не по себе. Помолчав, она собралась продолжить разговор, который вела до его прихода. «Не беспокойтесь», — Фрелик жестом указал на микрофон. «Я сам найду дорогу». Разъехались дверцы лифта, и он очутился в просторном общем зале. Оказалось, что его уже ждут. Значит, красавица-администратор с родимым пятном все же предупредила о его приходе. «Вы, наверное, из полиции?» Франк хмыкнул и пожал протянутую руку. Эйвин Брегор, встретивший его человек, поклонился. Менеджер по финансам. Брегор оказался высоким, хорошо сложенным, малым, лет 40. Хотя ладони у него были изящные, Фрелик сразу понял, что новый знакомый много времени проводит в тренажерном зале. Голова казалось странно маленькой по сравнению с мощными плечами и торсом. Под носом красовались пышные усы в виде двух дуг, свисающих вниз. Усы, как и коротко стриженные волосы, были светлыми. За столом, стоящим за спиной Брегора, сидела пухлая блондинка. «А вы?» — спросил Франк, протягивая ей руку. Блондинка вскочила так быстро, что стул на колесиках откатился назад. Смущенно присела. Рука ее оказалась вялой, как резиновая перчатка, и повисла в воздухе. «Лиза Стеренсен». Она представилась не сразу, нервно кашлянув. Из-за широких туфель на плоской подошве она казалась коренастой и коротконогой. Пышные белокурые волосы служили идеальной рамкой для круглого лица и двойного подбородка. Развернувшись к атлету, Франк Фрелик заметил, что тот носит в левом ухе крошечную серьгу в виде кольца. Некоторое время все молчали. Первым не выдержал Брегор. «Итак?» — спросил он, покачиваясь на пятках. Ему явно было не по себе. «Давайте найдем место, где можно было бы поговорить», — любезно предложил Франк. Менеджер по финансам кивнул и первым вышел в дверь на другом конце зала. Его кабинет был обставлен по-спартански. Кроме письменного стола в нем почти ничего не было. Зато кресло, на котором восседал Брегор, оказалось роскошным, велюровым, со встроенным раскладным механизмом. Фрелик представил, как приятно, сидя на таком кресле, откинувшись назад и положив ноги на стол, мечтать о рыбалке. Кроме стола и стула в кабинете нашелся лишь шаткий табурет. Фрелику пришлось придвинуть его к стене, чтобы было к чему прислониться. Розовые стены были завешаны рекламными глянцевыми плакатами. Компьютеры и программное обеспечение рекламировали длинноногие, пышноволосые красотки в сетчатых чулках. Брегор сел в кресло и надел на нос узкие прямоугольные очки, без оправы. «Надеюсь, вы догадываетесь, что я пришел из-за...» начал Франк, с трудом отрываясь от созерцания длинных ног. «Рейдун», — кивнул Брегор. «Я так и понял». Франк улыбнулся и крупными буквами написал в блокноте «Козел». Затем принялся рисовать человечка за забором с подписью «Килрой был здесь». «Рейдун Росендаль служила у вас агентом по продажам». Брегор кивнул. «Судя по тому, что мне рассказывали, вы торгуете программным обеспечением. Мы специализируемся на офисных программах и системах управления». Брегор принялся рыться в ящике стола. «Сейчас мы как раз собираемся расширяться». Он не без труда достал из ящика увесистую стопку буклетов, протянул их Фрелику. «Кстати, Рейдун оказывала нам неоценимую помощь. Она находила дистрибьюторов и заинтересованных лиц. Разумеется, она продавала и наши обычные продукты». Он деловито скрестил руки на столешнице. Франк рассеянно листал буклеты. Разноцветные графики, красивые слова, сулящие огромные прибыли. С глянцевого разворота улыбалось усатое лицо человека, сидевшего напротив. Удачный снимок. Фрелик сравнил его с оригиналом. На фотографии заретушировали кольцо в ухе. Перед съемкой Брегор переоделся в строгий костюм. С разворота смотрел классический финансист в белой рубашке, сером пиджаке, при галстуке. В тех же очках, что и сейчас. Менеджер по финансам подымал вверх большие пальцы обеих рук, как пилоты союзников в годы Второй мировой войны. «Верьте мне», — гласила надпись в пузыре над его головой. «Кто еще, помимо Рейдун, трудился в отделе обслуживания клиентов?» «Свенебю, заведующий отделом маркетинга, и я». Брегор развел руками. «Компания у нас небольшая. Всем сотрудникам приходится совмещать различные обязанности. Энгельс Викон, наш директор-распорядитель, также занимается продажами, если у него есть время». «Сколько у вас служащих?» «Всего пятеро. То есть нет, извините, теперь осталось четверо. Пятеро нас было вместе с Рейдун». Фрелик взял буклеты и уточнил. «Значит, вы собираетесь расширяться?» «У нас растущая компания», — самодовольно пояснил Брегор. мы надеемся привлечь новых дистрибьюторов по всей стране. Местных? Нет. Мы пользуемся услугами зарубежного агентства. Он откинул голову на спинку кресла, растопырил пальцы, побарабанил кончиками друг по другу. Все в нашем названии. Poor Partners. Компания привлекает новых партнеров и растет за счет совладельцев. Франк кивнул. Насчет Рейдун. Брегор ждал продолжения. «Вам известен ресторан под названием Скарлетт?» Глаза у Брегора забегали. Он наклонился вперед и положил локти на стол. Пригладил усы. «Скарлетт?» — переспросил он, словно пробуя название на вкус. «Да, действительно, я там бывал». «Давно?» «Кажется, несколько недель назад». «А в прошлую субботу?» «Нет». «Где вы были в прошлую субботу?» «Дома». Фрелик не спешил. Выждав немного, он спросил. «Кто может это подтвердить?» «Откровенно говоря, весь вечер я пробыл один». «Смотрели телевизор?» «Нет». «По телевизору показывают одно дерьмо», — заметил Фрелик, проверяя реакцию собеседника. «Я тоже никогда не смотрю телевизор. Готовлю наживку для рыбы». Менеджер по финансам молча смотрел на него. «Когда я готовлю наживку, я слушаю радио», — продолжал Фрелик, что-то царапая в записной книжке. «На многих каналах передают хорошую музыку. Это гораздо лучше, чем унылое телеразвлечение. Вы со мной согласны?» «Да. Наверное, вы правы», — со снисходительной улыбкой ответил Брегор. «Кстати, вы в субботу случайно не слушали радио?» «Нет». Улыбка тут же исчезла. «Вы женаты?» Брегор покачал головой. Франк вытянул ноги и сбросил свои ношеные туфли. Запахло старыми носками. Брегор словно окаменел. Франк проследил за его взглядом и заметил в одном носке дырку, из которой торчал мизинец. Он пошевелил пальцами. «Не забыть постричь ногти на ногах». «А подружка?» — спросил он. Брегор его не понял. Франк вздохнул. «Я спросил, есть ли у вас подружка?» «Нет», — раздраженно ответил Брегор. «Брегор, чем же вы все-таки занимались в субботу вечером?» «Я был дома», — выпалил менеджер с недовольным видом. «Телевизор не смотрел, радио не слушал. Рано лег спать». Фрелик кивнул. «Я рано лег спать, потому что в воскресенье мне нужно было рано вставать», — продолжал атлет. Фрелик нахмурился, вопросительно посмотрел на своего собеседника. «Я собирался совершить долгую прогулку по полям». «Разве сейчас? Для таких прогулок не слишком сыро?» «Сыро, но я все же пошел». «Один?» «Да, один», — кивнул Брегор. «И часто вы так гуляете?» «Да, часто». Франк не сводил с него взгляда. «Загорелый, мускулистый». «Да, пожалуй, он действительно часто совершает пешие походы. Никто не удивится, встретив такого здоровяка где-нибудь в лесу или на проселочной дороге. Ему нужно только переодеться. Надеть толстый свитер вместо белой рубашки, зеленые прогулочные брюки вместо модных джинсов, прочные ботинки, толстые носки». «Да, наверное, он из когорты любителей пеших прогулок. Но на самом ли деле он в воскресенье ходил в поход?» «Это вопрос другой». Франк решил сменить тему. «Вы хорошо ее знали?» «Я имею в виду Рейдун». Брегор промямлил что-то невнятное. «Вы проработали вместе полгода», — не сдавался Фрелик. «Вы успели хорошо ее узнать?» Да, немного. Фрёрик понял, что его собеседнику не по себе. Извините. Брегор уныло вздохнул, повозился, положил ладони на стол. Какой ужас! Он встал на ноги, подошел к окну, посмотрел на улицу. Широкие плечи, узкая талия, необычно мощные бедра. В пятницу она была здесь, с вами. Брегор что-то буркнул и скривился, став похожим на героя комедийного телесериала. Он все время то сжимал, то разжимал кулаки и одновременно качал головой. Фрелик решил, что это неспроста. Брегору не по себе. Сейчас признается в чем-то неприятном. «Когда вы видели ее в последний раз?» «В пятницу после обеда. Я пригласил ее на свидание, но она отказалась». Фрелик ждал, но продолжение не последовало. «Значит, вы с ней ходили на свидание?» «Иногда». «Вы встречались?» «Что значит «встречались»?» Брегор развернулся, как будто почуяв подвох. Франк глубоко вздохнул и ответил ему холодным взглядом. «Вы были с ней?» «Что вы имеете в виду?» «Скажу по-другому. Вы с ней спали?» Брегор вернулся на место и сел. Он заметно помрачнел. «Да, я с ней спал. Нехотя буркнул он. Часто. Ради всего святого. Я же ответил на ваш вопрос. Или вас интересует, сколько времени мы этим занимались?» Франк невольно вспомнил пьесу Бьёрнстьерна Бьёрнсона «Любовь и география». Там герой тоже вечно суетится и орет из-за своих карт, пренебрегая семьей. «У вас были прочные отношения?» — дружелюбным тоном спросил он. «Нет, не было у нас никаких отношений». «Значит, прошло довольно много времени с тех пор, как вы спали с ней последний раз?» Брегор не ответил. «Или вы просто звонили ей и договаривались перепихнуться по-быстрому, когда это было удобно?» Брегор медленно снял очки. Пальцы у него не дрожали, но глаза метали молнии. «Можете считать. Вам повезло, что вы пришли сюда по официальному делу, иначе бы...» «Да ладно!» — отмахнулся Франк и полистал записную книжку, чтобы напомнить собеседнику, что они не просто болтают. «Когда вы пригласили ее на свидание в пятницу, и она вам отказала, вы решили, что она встречается с кем-то другим?» «Вас интересует, был ли у нее другой?» Брегор успел успокоиться, покачался в кресле и задумчиво уставился в стену, где пышноволосая красотка по-прежнему спускала с бедра чулок, стоя в полоборота к камере. Серебристые трусики танго на ее заднице казались просто шнурком. Голова была повернута анфас. Она приоткрыла губы, как для поцелуя. Брегор долго думал и, наконец, ответил. «Нет. Иными словами, она держала вас на расстоянии», — уточнил Франк, пристально глядя на своего собеседника. Губы Брегора сложились в презрительную улыбку. Он не ответил. «Какая она была?» Улыбка исчезла. Брегор зловеще прищурился. Глаза превратились в две черные точки. «Вас интересует, какой она была в постели?» Франк решил не отвечать. Пусть идиот еще немного помучается. Ишь, разволновался. И так вцепился в столешницу, что костяшки пальцев побелели. «Ей нравилось сзади», — прошипел Брегор. «Может, пойдете в квартал красных фонарей и купите себе проститутку? Это гораздо лучше, чем записывать, чем занимаются другие». Франк снисходительно улыбнулся. Меня интересует, какой была Рейдун Росендаль в промежутках между тем, как занималась этим сзади или спереди. Какой она была на работе? И вообще, что она была за человек? Модница. Без выражения ответил Брегор. Гнев прошел, и он снова погрузился в меланхолию. Смотрел он, как и раньше, куда-то вдаль. Очень любила одеваться и свою собаку. Конечно, она не могла держать собаку в малогабаритной квартире. Собака осталась у ее матери в Эстлане. Да, кстати, она много рассказывала о своих родных краях, о юго-западном побережье. Ей не нравилось в Осло? Нет. По-моему, нравилось. Просто она была такая... Брегор щелкнул пальцами, подбирая нужные слова. Она была своеобразная. Да, с довольным видом повторил он. Она была своеобразная. Вы сказали, она любила одеваться. Каким был ее стиль? Никакого особого стиля не было. Брегор вздохнул. Понимаете, ей все шло, и она могла вырядиться как угодно. То сущая школьница, то мечта рецидивиста. Она, может быть, именно это и отличало ее от остальных. «Мечта рецидивиста», — записал Фрелик и поднял глаза. «В самом деле?» Брегор по-прежнему смотрел в пространство. Он больше не играл. Не притворялся. Она была... Нет. Он покачал головой. Ужасно говорить о ней в прошедшем времени. Франк Фрелик ждал, но Брегор уже перегорел. Он побледнел и как-то осунулся. Одна дуга усов уныло обвисла между тонкими бескровными губами. С кем она здесь больше всего общалась? «С Соней!» — Брегор повертелся в кресле и со вздохом повторил. «С Соней Хагер! Она скоро придет!» Франк не спеша надел туфли, старательно завязал шнурки, встал. Брегор по-прежнему сидел, раскачиваясь в кресле и явно думая о чем-то своем. Франк направился к двери, Брегор рассеянно катал в руке шариковую ручку. «Если вспомните что-нибудь, способное нам помочь», — дружелюбно сказал Фрелик на прощание, — «звоните нам». Не дожидаясь ответа, он повернулся кругом и вышел в просторный холл с лифтом.